Глава шестая. Главный враг. «Мы знаем, почему вы пришли к нам. Медведь Макс попал в беду», — вздохнула Лаки. «Он упал в яму, вылезти не может. В книге судьбы написано...» Тим подошел к стене, постучал по ней лапкой, появился толстый том. «Ух ты!» — восхитилась Марсия. «Тайный предмет! Никогда такой не видела!» «Откуда ты знаешь про скрытые вещи?» — удивилась Лаки. «Книгу о них прочитала», — смутилась Марсия. «Вообще-то я не феня, не чахну постоянно над страницами, но порой хожу в домашнюю библиотеку, ищу что-то интересное. Недавно покопалась на полках, нашла том про невидимые всем предметы». «Это книга судьбы Макса», — объяснила лабрадориха и положила том на стол. «Никто, кроме предсказателей, не способен извлечь из нее информацию». Лаки наклонилась над томом, что-то тихо прошептала, потом громко сказала: «Откройся!» В воздухе запахло яблоками, апельсинами, потом клубникой. Переплет издания задрожал и распахнулся. Первая страница оказалась пустой. Тим дунул на бумагу, откуда ни возьмись появилось перо. Оно быстро-быстро стало писать. «Какие-то непонятные закорючки чертит», — прошептала Зефирка. «Палочки, кружки». «Это древнедолинский язык», — прошептал Тим. «Сейчас его в школах не изучают. Но мы с Лаки учились в иные времена. Тогда прекрасная долина состояла из четырех деревень». «Вы из великих хранителей?» — ахнула Зефирка. «О древних временах рассказано в книге «Великие хранители» из серии «Сказки прекрасной долины». «Об этом как-нибудь потом поговорим», — отмахнулся кот. «Итак, читаю. Белый медведь Макс попадет в большую беду. Одна собака захочет ему помочь. Ее имя начинается на М, и погибнут они вместе. Но всякая судьба может измениться». «Почему написано «одна собака захочет помочь»?» — изумилась Зефирка. «Нас тут трое, а именно М у Марсии, но она с нами, не с медведем». «Видите, уже кое-что пошло не так, как в книге судьбы», — протянула Лаки. «Сейчас узнаем, где находится Макс». «Ага, сейчас дадим вам карту. Идти недалеко. И еще соберем рюкзак со всем необходимым для вызволения медведя вместе с неизвестной нам собакой. И подробное объяснение приложим, как все сделать», — прибавил Тим. «Поторопитесь. Как только выйдете из нашего дома, время побежит своим чередом».